Глава 73. О том, что следует говорить на рассвете. Ибн Вахб передает от Сулеймана ибн Биляля, от Сухайля ибн Абу Салиха, от его отца, что Абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, сказал: «Когда посланник Аллаха, мир ему и благословение Аллаха, был в пути и наступал рассвет, он говорил: «Самиа самиум бихамдиллахи ва ниамати». وَحُسْنِ بَلَائِهِ عَلَيْنَا اللَّهُمَّ صَاحِبْنَا فَأَفْضِلْ عَلَيْنَا عَائِذًا بِاللَّهِ مِنْ نَارِ. Да услышит слышащий о хвале, воздаваемой Аллаху, и милости Его, и о благе, которое Он дарует нам. О Аллах, будь с нами и даруй нам благо. Прошу у Аллаха защиты от огня. Он произносил эти слова трижды, повышая голос. Муслим, Абу Дауд.